Евсей выждал, пока половцы скрылись из глаз, и на долбленке возвратился на остров. Дети еще спали. Он разбудил их как можно спокойнее, чтоб не напугать, сказал, собираясь, бывкунята: «Нам здесь более оставаться нельзя. Половцы рыщут. Серко убили». Анна тоненько заплакала. «К лукоморью поплывем», — сказал отец. «Ведал Евсей хорошо этих степных шакалов, свистых арканов. Более года мыкал горе у них в плену. Узнал их язык, повадки и норов. Они подрезали сухожилия пленным, чтоб не сбежали. Забивали в оковы, загоняли в похожие на овчарни с изгородью вежи, били плетками с железкой на конце. Теперь жди набега злосердных суда». Но ничего этого Евсей детям не сказал. Зачем души страшить? Только глухо произнес: «Жизнь здесь зверинская. Без люда не можно доли. Один и возле каши загинет». Они до сумерек укладывали все, что могли, в свою долбленку, сделали запасное весло, привязали ивовыми прутьями, корнями можжевельника, связки сухого камыша по бортам для устойчивости. И когда запало солнце и смеркнулся свет, уплыли в ночь, оставив на песке большие горящие костры. Пусть новые сторожи думают, что поживятся добычей. Притихшая сидела Анна в долбленке. Продолговатые заячьего разреза глаза под белесыми бровями печально и горестно глядели на мир. Снова приходилось бросать то, к чему уже приросло сердце. Бесконечно жаль было погибшего Серко, оставленных ежика, груньку, обжитую уютную хижку со скворцом над ней, такой приветливый остров, свои мечты об одолень траве, что надеялась вскоре найти. Где ж ты, одолень, почему не управилась с половцами? И в какой уж раз она спрашивала неведомо кого: «За что нам уготовлена такая участь?» Долбленка медленно плыла вниз по излучистому течению Дона, под дрожащими звездами ярочками возле Млечного Шляха, плыла мимо величавых темных берегов, таких же, как их островов-курганов. Из тучи вынырнул щербатый месяц, словно вырвался из рук половца, ножом урезавшего его. Вон упала звезда, не иначе ведьма в горшок спрятала. А может, то перелет трава? У нее листья похожи на крестики. Зарозовела каем, Анна прикорнула. Ей приснилась сестренка Сбыслава. Половцы скрутили Сбыславе руки, тащили за конем по степи. Анна вздрогнула от этого видения, от утреннего холода. Отец набросил ей на плечи свой старый зипун. Они плыли к Суровскому морю ночами, натирая веслами кровавые мозоли, изнемогая от усталости. Щелкали, не радуя, соловьи. А они плыли и плыли в тимень, навстречу неведомой судьбе. Днем отсиживались в камышовых зарослях. Наконец, как-то поутру вдали на бугре показались шатры, войлочные юрты, каменный караван-сарай, дворец, мечети и часовни. Ивашка обрадовался. «Гля, Батусь, не лукоморье ли то?» Но отец охладил. «Это, хлопка, половецкий стан Азак, или, как его еще называют, Азов. Нам, хлопчине, от него подали держаться надо, не то в лапы кагану попадем». Снова спрятались в камышах, а когда взошла луна, в ее мертвом свете град Азак показался вымершим. Безжизненно замерли каменные постройки, шатры, кущи акаций, но тишина была обманчивой, и Евсей знал: на главных дорогах залегли скрытые сторожевые посты половцев. Где-то промчался, цокая копытами, конь одинокого всадника, и опять обманчивая тишина. Не натолкнуться бы на бродячих степняков. Бавкун бросил долбленку, они нагрузили на себя поклажу и пошли в обход Азака. Широким полукружьем, обойдя город, стали возвращаться к берегу, теперь уже моря. Отступил и остался позади лес. Все чаще попадались овраги, курганы с щетиной ковыля, заросшие бурьяном балки, глубокие обрывы с синей водой в лиманах, песчаные косы, и, наконец, вынырнуло Суражское море, словно разлилась здесь широко русская река, вышла из своих берегов. Дети впервые видели море. Так вот оно какое! Море поразило неоглядностью, величавым и мудрым покоем дышало вольно. Летали чайки над гребнями коротких волн, солнце слегка золотило зеленовато-серую ширь, и само небо сливалось с морем, было его продолжением. Еще с месяц шли они на виду у моря. Начали попадаться ветряные мельницы, виноградники, стога сена. Евсей думал было пристроиться к какому-либо каравану русских купцов, но остерегался. Хотя половцы пропускали караваны, да нет-нет и полонили их. Промышляли грабежом и озлобленные лихие люди, тоже ищущие свою долю. Наконец беглецы вошли в русское селение Ставр, остановились на заезжем дворе. Хозяин его немолодой, разговорчивый рус Гудым, похожий на Анфима, могучим ростом, светлыми волосами, но с нездоровым румянцем на щеках, узнав, что они держат путь лукоморьем к Тьму-Таракане, весело пообещал: «Дён через 10, считай, там будете. Как минете 3 кубанских брода. Ну, да вам коня не шпорить». О себе Гудым сказал: «Верчусь, как муха в укропь». Позже он поведал, что половцы прострелили ему грудь, а у жены с тех пор глаза поразила мгла. Хорошо заплатив Евсею за бобровую шкурку, Гудым остерег: «В той Тьму-Таракане добрый человек. Тоже трухи в поволоке да багреце хватает. Богатеев, что для себя творят легко, а меньшим зло. Людей могут продать не за грош, а на себя цены не сложат. Жируют». Усадив детей Евсея за пшенную кашу, Гудым достал корчагу с медовухой, подмигнул Бавкуну: «Ну, за новую жизнью твою, странец». Под окном избы прогорланил петух. «Ото орет, черт никованный!» — усмехнулся Гудым. Опражнив кружку, крякнул: «И пивень тебе Тьму-Таракань возвещает». Глава 5. Град на краю земли. Обессилев от долгого пути, они заночевали в густой траве под каменным идолом на кургане. Иссеченное ветрами и дождями, слепое лицо идола почти утратило черты, походило на серую лепеху в комьях. Утро вставало солнечное, глубило небо, морской ветерок играл в волосах Анны, и она радостно улыбалась, схожая с кувшинкой на заре. Умывшись в озерце и перекусив, Бавкун с детьми двинулись в последний переход. То и дело пролетали похожий на радужный огненный луч морские кулики-кропянки. Беглецы миновали камышовые заросли болот, соляное озеро, путанную прядь лиманов и вышли на дорогу. Город поднялся, как из сказки. Белокаменными стенами детинца на Княжей горе, крепостью, золотыми куполами собора, минаретами мечети. Он пристроился в уступе залива, похожего на раскрытую пасть неведомого зверя, именуемого Тьму-Таракань. Град на краю света крещенного. Неужто и в нем не припасено нам хоть малое счастье?

всезнающий. Рубкий свет узких оконных прорезей едва проникал в храм. Восходные палаты, хор для княжей семьи, уходили куда-то в тень. Тускло сияли царские врата и святительское место. Терялись ввыси могучие своды, взлетевшие к небесам, точно хоралы из камня. Евсей не знал, да и не мог знать, что тайные ходы вели из собора в княжий детинец, в архиепископские палаты, что тайные двери скрывали казнохранилище, что строили, расписывали собор не только артели киевлян и греков, но и косогов, лезгин, ясов, иберов, мастеров из всех земель. Их трудами и тщанием измечен был Божий дом. Сейчас Бавкун, почувствовав себя под этими могучими сводами затерянной песчинкой, опустился на колени. Анна с Ивашкой поспешили сделать то же. Умиротворение вошло в душу Евсея. Все это — запах лампадного масла и воска, тускло поблескивающие репиды, величавые бронзовые мраморные кресты на подножиях, тишина, словно отгородившая город с его шумливыми толпами, скрипом повозок, гиком всадников на ристалище, от тревожной и неясной судьбы его Бавкуна, все это сейчас успокаивало. И, обращаясь к сострадательной Богородице, к лику Христа, Евсей шептал: «Господи, помоги мне и чадам моим, не дай нас в обиду, сподобь к концу лет моих увидеть детей в счастье». Теплились лампады, мерцали свечи у икон грецких и киевских богомазов, крылатые львы на белом камне обещали защиту, суровые лики Бориса и Глеба подтверждали обещание, а тихий старичок Никола Чудотворец, похожий на отца Прокши, кивал одобрительно. Глава 6. Порт Великий. Ивашка проснулся от того, что пахло степью. Отец и Анна лежали рядом. Они с вечера втроем понадергали травы, услали ею небольшую пещеру в обрывистом берегу, недалеко от залива. Трава за ночь подсохла, и вот теперь, знакомо ободряя, пахло степью. Ивашка, стараясь никого не разбудить, вышел из пещеры. На песчаной отмели грелись под первыми лучами солнца бездомные. Казалось, то на берег вынесло из моря потерпевших кораблекрушение. Шпаклевали свои ладьи рыбаки у ближней косы, развесив на просушку сети с грузилами. Неподалеку купал рябого вала рослый возчик. Домашне полоскали белье жонки, переругиваясь неведомо о чем. Вминая босыми ногами влажный песок, Ивашка подошел к воде. Она была зеленоватой, прозрачной, не скрывала ни один камешек. Возле ног ковылял бочком маленький краб, стараясь выпутаться из водорослей. Двое дочерна загорелых мальчишек с расчесанными ногами строили из песка рвы и крепость от половцев. Третий же, зайдя об колено в воду, удил. Вот затрепыхался у него в руке лоскирь-кругляк. Солнце еще едва приподнялось, разбросало по заливу золотые гривны, и от них рябило в глазах. Подошел отец, натерев песком лицо, тело, ополоснулся водой. «Привыкай к морской жизни, сынку». И Анна подбежала, ухватила опасливо двумя пальцами краба. «Детеныш ты какой жалконький!» Потом стала собирать розоватые ракушки на ожерелок. Позавтракав в пещере, решили идти в порт, к гавани. Здесь день был уже в разгаре. К причальным столбам, похожим на грифов, швартовали с канатами весельные двухмачтовые корабли, струги индийского дуба садж, челны, выдолбленные из кипарисовых стволов, по сходням на мощенную пристань грузчики сносили добро в промасленных кожах. Пропахшие дальними ветрами кумбарии толпились в ожидании разгрузки. Их строгие мачты, вынесшие напор штормов, гордо высились. Зеленовато-темные бока, шлифованные волнами, отдыхали под мягкий плеск залива. Меж кораблей безмятежно шныряли таранки-верхоплавки. На корме длинной кордовы из сиуты черноликий матрос сыпал в чашу рис для ангелов, спасителей корабля. На носу венецианской святой Вероники матрос измерял глубину веревкой из гирей. Другой, с разрисованной грудью, старательно забрасывал с Пелопоннеса на берег чалку. Плыли по воде финиковые косточки, рыбьи потроха, огрызки груш, апельсиновые корки. Со стороны Коктебельского залива, где была запасная тьмутараканская стоянка кораблей, неторопливо тянулась цепочка греческих палубных хиландий. В шагах в 300 от порта корабельщики ладили новое судно. Снимали с кобелем кору с колоды, сверлили отверстия для уключин, насаживали руль-весло, прибивали доски на бок деревянными гвоздями. На песке валялись якоря, катки для волоков, канаты из сухого камыша, перевитого лыком. Вкрадчиво оглаживало доски тесла, скрежетали короткие пилы, постукивали топоры, и этот веселый работный шум был приятен Евсею. Порт уютно гнездился в бухте, защищенной от ветра невысокими горами. Обросший рыжеватой бородой матрос с огромной серьгой в ухе, в просоленных портах, с широким поясом тащил на палубу якорь, кричал кому-то хрипло: «Канат поддай!» Над водой с плывущим масляным пятном показалась голова четырехпалого якоря, словно чудище морское вылезло поглядеть на свет, прислушаться к шумливому порту. Якорь не удержался и снова нырнул в воду. Толстяк на берегу, с виду купец, крякнул досадливо: «Эх, умелец!» Матрос разъярился, обернувшись к толстяку, просипел: «И ты туда же, косая камбала! Куль с бородой на говяжьих подставках!» Купец оскорбился, но ответил с достоинством: «Наряди свинью в серьги, а она в навоз!» И пошел своей дорогой. Рыскали всюду облезлые портовые собаки, сигали в воду с вымола мальчишки с выжженными солнцем волосами, выдирали из расщелин глазастых черных бычков, черпали ковшами хамсу. В стороне у складов стояли глиняные бочки-пифосы с зерном, амфоры, наполненные оливковым маслом родоса. А грузчики все тащили и тащили натужно по сходням на берег огромные корчаги с метками владельцев на ручках, слоновую кость, диких кошек в клетках, раковины, красное и эбеновое дерево, наждачный камень, железо, меха, янтарь. Тек по лицам и спинам грузчиков пот, дрожали ноги, а за морским товаром не было видно конца. Сухопутьем, океанами, морями свозили их суда в русский склад к перекрестку морских и степных путей. Чело града обивали ветры, то круто просоленный, хлесткий, то тихий и нежный. Чайки, пересекая пролив, несли на своих крыльях брызги русского и сурожского морей. Только в заливе утихали волны, сливаясь в бирюзовую гладь, сонно ластились к берегу. Бавкун с детьми миновал церковь покровителя моряков святого Николая и длинный каменный дом сообщества капитанов. У входа в этот дом висел герб, резал буруны парусник. Капитаны хранили здесь свою печать, давали клятвы во время общих пирушек, произносили извечное: «Да будут благосклонны к нам ветры всех морей». Здесь договаривались они о длине корабля, чтоб не превышало ста локтей, о количестве матросов на нем не более 40 человек, о начале навигации, пошлине князю, выдаче из кассы пособий в рост. В складах сообщества лежали запасы мехов для пресной воды, якорей, парусины, мачтового леса, гвозди. На пристани крики и хохот. Молодой русский моряк с красной тряпкой, накрученной на голову, зацепил якорем за ручку огромную амфору и тащил ее из воды. Она, вероятно, пролежала там долго, позеленела, покрылась наростом. «Эй, Ерема, не упусти!» — кричали с берега. «Давай, милаху, давай!» Амфору втянули на палубу, отскребли ножом накипь времени, и на боку проступила греческая надпись «Вино из Сиракуз». Моряк, поймавший эту добычу, отодрал пробку, залитую смолой, и, налив себе в ладонь немного темной душистой жидкости, попробовал ее. «Ого!» — закричал он. «Жгет, подлая!» К амфоре потянулись чаши. Но откуда ты, как обычно, вынырнул княже портовый надсмотрщик? Кладя руку на горлышко амфоры, сказал: «Княжье добро!» Моряки недовольно заворчали, насупились, но амфору отдали. Рядом с Евсеем стоял высокий худющий моряк в рваной куртке с ножом за широким поясом, в покореженных сапогах, с лентой и ремешком на лбу пониже потрепанной суконной шапки. Моряк этот мрачно процедил: «Лихоимцы подлые, чтобы их первая стрела не минула». Глаза у моряка какие-то выплаканные, руки в таких темных конопатинках, что, казалось, в них въелась земля. «Ты тьму тараканской?» — спросил он Бувкуна. Узнав его историю, посочувствовал: «Не горюй. Грузчиком здесь опрокормишься. Я тоже беглый, с Чернигова. Семью мою там извели злыдни, а Геем меня кличет. Пойдем, я тебя с добрым человеком познакомлю». Они долго шли берегом, а Гей вышагивал впереди, немного согнувшись, как будто у него болел живот. Казалось, с испугом высматривал что-то на земле. Наконец остановился у полуразваленной лодки под полотняным навесом. Возле нее сидел человек много старше Бувкуна, с лицом поклеванным оспой, плоским носом и будто выцветшими глазами. Он был гол до пояса, порты заправлены в широкие сапоги, пальцы рук его походили на долголетний бамбук. «Это наш старшой, Милован-мореход», — сказал Агей. «Вот, привел до тебя еще одного бедолагу с детьми малыми», — объяснил он Миловану. «Может, помогнешь?» Милован внимательно глядел Бувкуна. Услышав его рассказ, произнес медленно: «Будешь в нашей ватаге, а пока седай. Покормимся». Он достал зажаренную барабульку, кусок черствого хлеба, усмехнулся: «Фазанов не жди». Мирно дремали бухты залива. Виднелась длинная в зеленоватых пятнах мха стена Никоновского монастыря. Шли плоты в сторону Корчева, и верно над ним, над Митридатовой горой, развесил свои космы дождь. А здесь бахромчатая пена утихомиренной волны нехотя набегала на берег, взмывали на воздушных качелях чайки. Доносились детские голоса, особенно звонкой от близости воды. Вдали солнце проложило по ней широкую полосу, словно отделяя дымчатую синь от березы, указывая путь к вортам в море. Агий прервал молчание. «Наш старшой на причале недавно», — почтительно сказал он, — «повидал света. Бури его не топили, океан не принял, на бревне сутки проплавал». «Я что, мореход каких много?» — глухим голосом сказал Милован. «Вот Аверьян — это... рулевым я у него плавал». Милован оживился, вгляделся в лицо Бувкуна, будто решая, тот ли это человек, кому можно поведать о необыкновенном капитане. Увидев в глазах Евсея острый интерес, повел рассказ. «Буреломом того Аверьяна прозвали. Здоровый, сильный, а дело знал. Бывало, чьи магнитной иглой проткнет соломинку, в чашу с водой тот крест положит и уже видит, где какой город. А то по звездам путь находит. Смену ветров и течения знал. С первоначалу был Аверьян рыбаком на Дону, у фрягов матросом, потом корабль свой здесь, в Тьму-Таракане, заимел. Как-то буря близилась, волны до небес, рушатся, как горы, в трюме пробоина, гул, грохот, мрак. Мать честна, все оробели. Аверьян сказал, если кто не будет мне повиноваться, я покину судно. Труса, корабельного песца, приказал в море выбросить, всех остальных из беды вывел. И где мы только не бывали, в пресном море Нили, у острова рыб, у змеиной долины. Бурелом не единожды говорил, — продолжал он, — если корабль цел, мы живы. Если корабль погибнет, погибнем и мы. Даже князь наш Вячеслав, к делу мореходному любопытный, приходил к бурелому на корабль и вел с ним долгие беседы. Аверьян-то и меня, как я грызью занемог, пристроил старшим у грузчиков. Милован, видно, разохотился и после воспоминания о капитане стал рассказывать о чудесах, что видел своими глазами, о рыбах, таранящих корабли, о пятнистых змеях с зеленым крестом на голове. Змеи те охраняют в долине алмазы, о морских раках величиной с корабль, о ките длиной в 300 локтей, с пастью, в которой может въехать всадник, о волнах, высекающих искры, о муравьях с добрую кошку, летающих скорпионах, людях с плавниками, острове Вак-Вак, где птица не сгорает в огне. Евсей слушал все это недоверчиво. Правду с невидалью в кучу свалил. Но Анна сидела, замирая, широко раскрыв глаза, всему веря. «Если б начал жизнь сызнова, — сказал Милован, — все едино б не изменил морю. В бурю мечтаешь поваляться на прибрежном песочке, а доберешься до берега — опять тянет в море. Но не уж силы не те, — с горечью закончил он, — даже суда корабли водить не могу от Коктебельского залива. Я еще за прошлый год жил там, в поселке морских проводников возле Черной горы». Милован поглядел в сторону Русского моря. Глаза, сидящие словно бы в глубоких пещерках, защищающих от солнечных бликов на воде, сейчас были сумрачны. Его глодала тоска по кораблям. Ночью снилось, стоит на палубе, несуетливо отдает команды. «Мало лево! Одерживать! Мало право!» Он знал коралловые рифы, подводные гребни скал, их повороты и западни, каждую тропку в море и проливе. И вот теперь все это не для него, все отодвинулось навсегда. Причалил к своей тихой бухте. Перед глазами вставал голубой Коктебельский залив, окруженный синеющими вершинами, с бухтами, усеянными по берегу камешками-самоцветами, дарами уснувшего вулкана. Его сероватым пеплом мальчата сводили веснушки с лица, а женщины стирали одежду. Над присмиревшей водой грозно нависала черная гора с вершинами, похожими на башни. Орлы парили над пропастями, величественно опускаясь на пики скал. А внизу, в круг, разметалась ковыльная долина, где запаху полыни примешивался запах водорослей. Милован вздохнул, все уходило, как сон. Старики сказывали, поглядел он на Ивашку, жил когда-то в той Черной горе одноглазый людоед. Дохнет, пар из вершины валит, заревет, земля дрожит, осерчает, камни бросает вниз, выпускает расплавленную землю. Да нашелся юный смельчак, стрелой в глаз убил чудище, и не страшна ныне та гора. У входа в ее ущелье стали каменные часовые, из моря выросли два утеса с перекладиной, золотые врата, а другую скалу кто-то недавно прозвал шапкой Мономаха. Ивашка представил себе смельчаком, убивающим людоеда. Анне померещилось, будто плывет она сквозь золотые ворота на ладье. А Евсей подумал, может, мне податься морем в дальние страны? Так куда ж детей денешь? Да и сухопутный я, нет мне отчины, кроме как на русской земле. Милован собрал остатки еды, сказал Бувкуну виновато: «Заговорил я тебя. Пойдем, может, сейчас и на выгрузку поставлю». «Яви милость!» — благодарно посмотрел Евсей, вставая. Глава 7. Чеканный двор. Месяца два работал Бовкун в порту. Таскал соль, лес, мешки с рисом, что привозили сюда, пахучее корье дубить кожи. Корьем этим широко торговала тьму таракань, как и тончайшим льном в тюках. Не однажды видел Бовкун, как сгружали с корабля невольников в цепях. Изможденные, оборванные дети и женщины шли по сходням под палками надсмотрщиков, поднимались на гору в княжьи загоны. Раба-черкеса продавали за 120 дукатов. Жизнь человеческую ставили в грош. «Так чем же князь лучше половецкого кагана?» — вздыхал Евсей. «И здесь тоже, что и в Киеве». А как-то приплыл груженный конями корабль из Киева. Бовкун затосковал нещадно. Ему казалось, этот корабль принес с собой запахи почайны, киевских осклизлых пристаней, его двора с заброшенной землянкой. «Неужто так и не увижу никогда подола?» — печально думал Евсей, сводя по сходням с корабля тонконогих породистых коней. Они упирались, тревожно ржали, вздергивая головы, вбирая чуткими нервными ноздрями чужие запахи неведомого города. К началу третьего месяца случилась с Бувкуном беда. Разгружая византийский корабль, потащил огромный кусок мрамора и почувствовал вдруг, надорвалось что-то в середине. Выпал у него из рук мрамор, Евсей опустился наземь, долго лежал, голова кружилась, боли в животе не проходили. Грузчики отвели Бувкуна в сторону, Агий принес воды, присел рядом на корточки, выставив перед собой острые колени. «Плохи дела твои», — сказал он сочувственно, — «жила порвалась. Это у нас, брат, часто бывает. Не работать тебе здесь более». Только к вечеру поплелся в свою пещеру Евсей, лег на сухие водоросли. На испуганные вопросы Ивашки и Анны ответил односложно: «Занемог, отойду». Анна молча заплакала, только крупные слезы катились по щекам. Ивашка стал укрывать отца, совал ему ковш с водой, говорил успокаивающе: «Ничего, бать, я на похлебку добуду, ты отлежись, ничего». Продали последнее богатство, оставленное про черный день, шкурку лисы. Близились холодные и голодные дни, дули с моря знобкой ветры. Евсей становился все мрачнее. Неужели пришла пора гладом помирать? Тут и появился в их пещере Милован. Принес муки, рыбцов, Анне шматок белого меду. «Ты

Лишь в юнки стекали сверху зелеными застывшими струями. «Влезался в милость», — зло подумал о своем помощнике храб. «А мне теперь за всех и за него, болтуна, отдувайся».